Глава 5. Часть 6. Ответь на мой голос. Явись из иного мира. Тюрьма Лос Орлауне. Первой использовала магию призыва Албана. Играя на лютне, она пела чистым голосом. Вслед за словами появились магические знаки. И лозы из другого мира заполнили туннель. Они проросли рядом с ней, разбухли, изменили форму и превратились в женщину с зеленой кожей. Дух Лос Орлауне. Тюрьма Лос Орлауне могла покрыть все лозами и на огромной скорости управлять ими. Они были частью ее тела и отличались от лоз, что росли в мире людей. Они были прочными, точно металл, тяжелыми и при этом стремительными. Лозы здесь скорее напоминали металлические кнуты. Даже если взять 1000 солдат, при определенных условиях дух превратит их в куски мяса. Духом иного мира можно было управлять только в том радиусе, где слышна музыка лютни. Но в узком коридоре подобной слабостью было не воспользоваться. Пока у Баны оставалась мана, тюрьма из лоз никуда не денется. Ламбера тут же окружили. Все лозы сдерживали его. Неспособный уйти мужчина просто стоял. Дух обхватил Албану со спины и смеялась высоким нечеловеческим голосом, наблюдая за тем, как лозы удерживают мечника. «Великолепно! Использование духов иного мира не было замечено даже во время войны за объединение. Значит, не было ложью и то, что лютня Аутербе очаровала даже жителей иного мира». Ламбер размахнул мечом и разрубил направляющиеся к нему лозы. Все они оказались уничтожены. То, что их получилось с легкостью разрубить и отбросить к стене, не говорило о том, что лозы слабы. Дух Орлауны перестал смеяться и зло уставилось на мужчину. Не так много людей были на равных с духами высокого положения, а духи иного мира обладали высоким интеллектом и гордостью. Орлауна не могла принять то, что происходило у нее на глазах. «Бой со святым Симоном был непростым, но это совсем иной уровень». Мелодия изменилась, и спокойная она стала гневной. Даже сражаясь, Ламбер удивился, как один инструмент может создавать такие разные мелодии. «Ответь на мой голос, явись из иного мира, сад дурной пищи, безумный едок!» Прозвучало новое заклинание, и вокруг появилось 6 больших цветков. Цветки отличались, но у всех были ядовито-яркие лепестки, а в центре цветов был вертикальный большой рот и 6 двигающихся глаз. Пол треснул, они вытащили корни и явили свои большие клыки. Используя корни вместо ног, духи безумные едоки направились к Ламберу. Первый из них миновал разрубленные лозы и прыгнул на мужчину, широко открыв пасть. Ламбер тут же сменил направление движения меча и вонзил его в пасть. Лезвие прошло насквозь. Из пронзенной пасти и 6 глаз стала вытекать непонятная слизь. Безумный едок попытался обхватить корнями меч. «Еще не возвращаешься в свой мир?» Ламбер ушел в бок и опутанным мечом ударил второе существо. Растение-монстр подлетело и ударилось об стену, но тут же поднялось и снова стало приближаться. Духи-цветы были медленнее, но куда крепче. Мужчина бил мечом по потолку, полу и стенам, сбрасывая безумного едока, прицепившегося к оружию. Тело монстра сломалось, и он упал на пол. Больше прежним он не станет. Хотя поврежденные глаза двигались, а пасть со сломанными клыками открывалась и закрывалась. Ламбер раздавил безумного едока и направился к Албане. На него прыгнули второй и третий монстр. По обе стороны он уничтожал лозы Орлауны. Он оттолкнулся от пола, потом от потолка и приземлился на пол. С таким проворством в броне из органа, его нельзя было считать жителем мира людей. Направляясь вперед, он разрубил 2 безумных едоков за спиной и подался вперед. Следуя за импульсом, он прыгнул. Другие безумные едоки тоже не могли преградить ему путь. Даже Орлауна не представляла, как он будет двигаться, и не поспевала за ним. Путь к Албане был открыт. Какими бы монстрами ни были духи иного мира, Албана с ее физическими способностями далеко до Ламбера. Если она не сможет играть на лютне, то и контролировать духов не сможет. Ей приходилось оставаться беззащитной на поле боя. «Это конец, Албана!» Сообщил Ламбер и побежал с мечом вперед. Лозы просто отлетали от доспеха из органа. Однако мужчина замедлился из-за них, и двое безумных едоков преградили ему путь. «Пробьюсь!» Ламбер налетел на них, выставив огромный меч. Существа поняли, как движется оружие, и встали друг за другом, образуя двойную стену. Но даже так меч пронзил их. Продолжая напирать своей огромной силой, Ламбер через них шел на Албану. Если лишить ее лютни, то она лишится и духов. Женщина отступила от лезвия меча, но было поздно. Лезвие целилось прямо в ее лютню. Обнимавшая Албану со спины Орлауна вышла вперед и закрыла ее точно щит. Меч пронзил ее грудь. Албана ушла из зоны поражения. Однако Ламбер взмахнул мечом. Даже через духов он достал женщину. Острие порезало плащ женщины. Держа лютню, она опустилась на колени. По бедру стекала кровь. Ламбер взмахнул огромным мечом, стряхивая и разрубая духов на нем. «Не думал, что облажаюсь. Духи так сильно тебя любят. Но итог останется прежним». Ламбер занес меч над Албаной. «Ответь на мой голос, пригласи нас, властитель иного мира Аберон!» Мир вокруг изменился. Узкого коридора больше не было. Вокруг было лишь пестрое цветочное поле. «Успела. В последний миг, но я закончила подготовку». Албана стояла на большом расстоянии от Ламбера. Их глаза встретились. В них мужчина разглядел печаль. Это было настоящее чувство. Отличное от обычно наигранных. «Это сражение... Твое сражение подошло к концу. Просто поспи», — сказала Албана, и снова зазвучала музыка лютни. Ламбер осмотрелся вокруг. Это было волшебное поле с кучей цветов. Небо было персиковым, а горы синими и алыми. Цветы сортами смеялись. Они не поприветствовали, а скорее насмехались над ним. Все это казалось странным. Ламбер не сразу понял, что происходит, но он тут же приготовил большой меч к бою. Даже опытный мечник, попав в такую ситуацию, ничего не поймет и будет стоять, ничего не делая. Но благодаря доспехам и мечу, Ламбер преодолел море трудностей. Продолжать сжимать меч было частью него самого. На расстоянии продолжала стоять Албана и играть. «Отличная работа, Ламбер де Лакруа. Перед вами величайший дух, повелитель иного мира!» Встретившись с ним взглядом, спокойно ответила женщина. Сейчас Албана казалась не такой, как обычно. Похоже, в этом мире она могла видеть. Цветочное поле перед Ламбером вздыбилось, и гигантская фигура скрыла Албану. Огромное существо можно было описать лишь как гору цветов. В неровностях стали прорисовываться черты лица и контуры тела. Чем-то создание напоминало дракона. Цветы на его теле были прекрасны и божественны. Величайший дух, правитель иного мира, Аберон, предстал перед Ламбером. «Великолепно». Держа меч, мужчина смотрел на голову Аберона. Дух какое-то время смотрел на него, и тут черты лица у него изменились. Прикрепленные глаза и вмятины рта сместились. За лепестками оказались человеческие глаза. Глаза существа ростом в 100 хейнов пронзали Ламбера. Затем голова великана стала приближаться к Ламберу. Дух открыл рот, точно желая поглотить мечника. Разница в весе была просто колоссальной. Все равно, что боем пойти на гору. «Думаешь, на мне сработает галлюцинация?» Сказал Ламбер и ударил поднятым над головой мечом. Аберон, что был намного больше, оказался рассеченным пополам. Нет, лезвие рассекло само пространство. Всего миг. Розовое небо, горы и Аберон оказались разорваны и лишали своих очертаний. Иному миру пришел конец, и они вернулись в туннель. Албана сидела на полу и играла на лютне. Под ней была лужа крови, вытекавшая из раны, которую мужчина оставил до того, как ему показали эту иллюзию. Иллюзия была особым навыком племени Аутербе. Сон посреди дня. Невероятная чувствительность позволяла смешать свою ману с вибрациями звука и передать другому. Они представляли из себя то, что из себя представляла мана оппонента. С этим знанием можно было подобрать мелодию, чтобы управлять маной врага. Они могли взять под контроль все чувства и показать ужасающие галлюцинации. Эта галлюцинация ничем не отличается от реального опыта. Все же мана – это основа жизненной энергии. Она и есть то, что называется душой. Сон посреди дня Аутербе – это мелодия, связывающая душу. Цель Албаны – заставить испытать боль и смерть посредством маны и таким образом разрушить ее. Это должно было сработать как на нежити, так и на человеке. Просчиталась она в том, что выиграла недостаточно времени на создание техники и недооценила духовную прочность Ламбера. Даже если не получается взять контроль над маной, если получается одолеть дух с помощью галлюцинации, противника затянет в сон посреди дня. Даже тренировавшийся всю жизнь старик Симон не смог устоять перед образом Аберона. Но Ламбер оставался также спокоен. В этом и была разница. «Что и ожидалось, господин мечник?» Албана тяжело дышала и все же неуклюже улыбнулась. Ламбер опустил меч и подошел к ней. «Прости, Албана». «Не извиняйтесь. Вы не сделали ничего неправильного. Вы ведь и сами это понимаете». Она прикрыла глаза. «Хочу просить напоследок. Эта лютня, сожгите ее без остатка. Я последний из племени Аутербе. Если лютня останется, ничего хорошего она все равно не принесет». «Да, сделаю». Меч отрубил голову Албани. Она покатилась, заливая все свежей кровью. Руки продолжали сжимать лютню. Ламбер забрал музыкальный инструмент и покинул туннель.